После того путешествия через заброшенные земли девушки очень сильно сдружились, став практически одним целым. Рогнеда, Наталья, Дарья и Аделина Адеркас, еще Зорина, но младшая Бежицкая служила сейчас медсестрой в прифронтовом госпитале. И князь Ярослав тысячи раз возблагодарил богов за это решение дочери. А ведь он очень разозлился тогда на Молчую, едва не запер ее в замке. Жены не позволили, но разнос своим женщинам Ярослав устроил знатный, чтобы княжна Бежицкая носила загаженные утки за солдатами-простолюдинами. Не бывать такому. Заря выслушала, кротко посмотрела своими небесно-голубыми глазами на отца и сделала по-своему. А сейчас князь был рад, что не стал рубить сгоряча. Если бы Зорина сбежала и ушла с Рогнедой, жены просто загрызли бы его. А она могла. После недавних приключений характер младшей дочери изменился, приобретя твердость, присущую Бежицким, хотя она и оставалась все той же доброй и ласковой девочкой. Да что жены, он и сам бы извел себя чувством вины, которое и сейчас не отпускало. Но Рогнеда была воином, в отличие от Зорьки, и это хоть как-то примеряло с потерей. Да, хоть как-то. Ингвар вздохнул, откинувшись в кресле, и взгляд его скользнул по друзьям. Мир вокруг трещал, словно ветхий мост под тяжестью армейского обоза. Наемники со всех концов света, подогреваемые золотом империи, сжимали кольцо вокруг княжества. Бои на юге то утихали, то вспыхивали с новой силой, а линия фронта напоминала слоеный пирог, где смешались регулярные войска, отряды гвардейцев, верных великому князю родов, инсургентов, наемников, ватаги ушкуйников и прочих авантюристов, желающих погреть руки на чужой беде. Когда они спровоцировали недовольные властью ладброков рода на мятеж, предполагалось вмешательство эллинов. Только Лобанов ошибся при планировании, недооценив масштабы вмешательства. И сейчас княжество переживало тяжелейшие времена, балансируя на грани. Заброшенные земли могли бы стать спасением. Тот, кто владеет ресурсами аномалии, может изменить ход войны. Но пограничье оказалось захвачено, а надежды на сопротивление вольных охотников не оправдалось. Правда, разведка доносит об успехах Раевского, присвоившего себе титул Ярла, взяв имя Рагнар, и это вызывает огромные опасения. Не окажется ли этот загадочный парень хуже эллинов, которые хоть и враги, но враги известные и договороспособные? Каким же окажется Раевский, неизвестно. А если учесть его связи со степью и поддержку внутри пограничья, затей новоявленный Ярл самостоятельную политику, последствия для княжества могут быть отнюдь нерадужными. У эллинов дела двигались тоже не очень хорошо. Наемники — это про пограбить, а не провоевать. Эребы шли за легкой добычей, а их заставляют умирать. Среди диких гусей зреет недовольство, и парни Лобанова должны были выйти на некоторых командиров наемничьих отрядов с целью переманить их на сторону княжества или, как минимум, заставить уйти из пограничья, попутно пощипав эллинов и преданные Раевскому отряды. Только что-то у них пошло не так, вернее, все пошло не так. Группа и высланный им навстречу отряд Бежицкой пропали бесследно. Ингвар бросил взгляд на Юрия, который замер у окна, сжимая кулаки. «Юра, как так получилось? Это я виноват?» Слова давались Лобанову непросто, но он, не пряча взгляда, посмотрел на друзей. «Простите, Ярик, Никита. Отряд Валькирии был единственный, кому я мог доверять. Слишком много провалов у нас в последнее время. Ты кого-то подозреваешь?» Ингвар впился в начальника ока тяжелым, давящим взглядом. «Если бы подозревал, уже взял бы. Об операции знало только 5 человек. Ты, я, молчанные мои штабисты. Но их можно не рассматривать. Про то, что группу будет встречать Рогнеда, им известно не было. Да и роковую случайность сбрасывать со счетов не стоит. Волки могли просто нарваться на сильный отряд эллинов или наемников. Слава, Никита», — Лобанов поднял виноватый взгляд на друзей, — «я сделаю все, что смогу, но мои возможности там не безграничны». Ярослав покачал головой, через силу улыбнувшись. Он вспомнил, как они с Юрием в детстве дрались из-за украденного у мельника пирога, а потом делили его на троих с Ингваром, сидя у реки, пока солнце садилось за лес. Не потому что им дома не хватало еды, просто из кухни у мельничихи доносились такие запахи, а сам факт кражи щекотал нервы. Они тогда мнили себя разведчиками, пробравшимися во вражеский тыл с целью захвата секретных планов в виде пирога. Сам мельник с женой прекрасно знали о шалостях малолетних шалопаев и против ничего не имели. Еще бы, вечером от каждого из родов к ним приходил слуга с увесистым кошельком, щедро оплачивая съеденную выпечку. «Юрка», — тихо сказал Бежицкий, — «мы все тут воины, знаем, Как бывает, если человек лучше всех подходит для дела, посылаешь его, ты не мог иначе. Я бы тоже отправил Рогнеду, но все равно тяжело. Никита кивнул, отняв руки от лица. Глаза его покраснели, но он нашел силы ответить. Да, Юра, Дарья сама пошла, упрямая, как я в молодости. Помнишь, как мы с тобой через болото лезли на спор, а Ингвар со Славкой потом вытаскивали нас из трясины? Она такая же. Не виню тебя, и ты себя не вини, только бы узнать, что с ней. Лобанов посмотрел на них с благодарностью, но тяжесть не ушла. Он кивнул. Спасибо, я агентуру нагрузил, пока молчат. Надо еще к Раевскому обратиться. Лобанов посмотрел на Олега. Все прекрасно знали, наследника с Федором связывает, если не дружба, то крепкие товарищеские отношения. Княжич покачал головой. На связь он в назначенное время не вышел. Но это ни о чем не говорит. Сами понимаете, аномалия, да и ситуация могла сложиться так, что просто не было такой возможности. Считаю, надо лететь к нему. Тем более, Евпаторы тоже настаивают на встрече с Ярлом. Ингвар нахмурился, отставив бокал. Евпаторы тут при чем? Олег посмотрел на Лобанова, Бежицкого и Белозерова. Говори при них, махнул рукой князь. Если им не верить, то кому? Евпаторы не хотят войны. Димитрий в порту мне шепнул, что спартакиды их подставили, а император добивает. Ираклий хочет выйти из игры, но ему нужны гарантии и выгода. И что они хотят? Заинтересовался Ингвар, да и остальные внимательно прислушивались к разговору. Род Евпаторов выходит из войны и пропускает вглубь империи кочевников Абылая. Это прямая измена, хмыкнул Лобанов. Никифор публично унизил Ираклия, пожал плечами Олег, намекнув при этом, что виноватым в провалах на севере считает Евпаторов. Им не оставили выбора. Никифор, что, идиот? Удивленно воскликнул Бежицкий. Да, они с Евпаторами враги, старые и непримиримые. Много раз их рода сходились лицом к лицу в бою, но враги уважаемые, честные и благородные. И Ярославу было непонятно, зачем императору восстанавливать против себя боевой род верой и правдой, охраняющий границы империи на протяжении веков. Ингвар с Лобановым понимающе переглянулись. Они были согласны с Бежицким в оценке императора Эллинов, разве что не так категорично. И что хотят за это Евпаторы? Невесту для наследника рода из Ладброков. Великий князь хмыкнул. Предложение было на грани. Все же Ладброки правящий род, а Евпаторы обычные воины. Продолжай. Раевский отпускает Федора, плененного в Чердынке, и берет в жены Анастасию Евпатор. Кстати, она прибыла вместе с Димитрием. Вот как, ухмыльнулся великий князь, через брак с нами, они обезопасят себя от гнева Никифора, потому что ладброки никогда не бросают своих. Княжество должно будет вступить в войну с империей, если император захочет наказать мятежный род. Мы и так фактически в состоянии войны с эллинами, вмешался Бежицкий. Несмотря на вражду, в данном случае он понимал и поддерживал Евпаторов. Опосредованно, Ярик, пока опосредованно. К прямому конфликту мы не готовы, как и они, заметил Лобанов. Такое коллективное обсуждение давно вошло у них в привычку и гнева великого князя не вызывало. Скорее наоборот, Ингвару в таких спорах было проще принимать решения. Как и они, согласился великий князь, но продолжим. Через брак с Раевским они надеются подобраться к ресурсам заброшенных земель, опять же заручившись поддержкой сильного воина и фактически правителя пограничья. Ингвар нервно дернул щекой. Раевский становился проблемой, или наоборот. Но вот эта неизвестность больше всего и раздражала. Не думаю, что Раевский усидит в пограничье после завершения конфликта. Слишком многие захотят проверить его на прочность, покачал головой Бежицкий. И ты, усмехнулся Ингвар. Князь пожал плечами. Я ему должен за спасение дочерей. Но скорее да, чем нет. Раевский выскочка. Я вообще не понимаю, зачем ты даровал ему боярство. Ярик, а ты интересовался спасителем своих дочерей? Прищурил глаз Лобанов, поговорил с Рогнедой и Зорькой. Дурочки влюбленные, махнул рукой князь, и матерей своей дурью заразили. А с Гуннаром не успел. Барон отпросился в имение, а оттуда сразу уехал на фронт. Да и зачем? Мне забот других нет, кроме как думать о каком-то простолюдине. Ингвар с сыном одновременно ухмыльнулись и хмыкнули, а Лобанов покачал головой. Древняя кровь. Бежицкий непонимающе вскинул бровь, а Белозеров кивнул каким-то своим мыслям. «Не понимаешь, Ярик», — уже вовсю ухмылялся Ингвар, — «есть веские основания предполагать, что Раевский представитель древней крови, из имперской знати, еще и Эллин», — скривился Бежицкий, — «Росской, посерьезнел великий князь. Ярослав напрягся. «Вы уверены?» «Не абсолютно», — покачал головой Ингвар, «но на 9/10. Зачем тогда ему наше боярство?» Удивленно посмотрел на друзей Бежецкий. Лобанов снова покачал головой, а Белозеров закатил глаза вверх. «Ярик надежный друг, отличный воин, но прямой, как рельса, ну и, положа руку на сердце, не силен в интригах. Туповат князь, если уж совсем откровенно говорить. Да чтобы вот такие, как ты, меньше лезли», — отрезал великий князь, «возьмешь у Юры дело Раевского, почитаешь, многое поймешь. А сейчас не о том речь. Евпаторы сильно много хотят. Породниться с великими князьями, закрепиться без боя в пограничье, силами кочевников наказать предавших их императора и спартакидов. А что получим мы, порты?» «Мало», — скривился великий князь, не дав наследнику договорить, «Никифор перекроет проливы, и мы останемся не у дел. Ты не дослушал, отец. Ираклий готов перейти под власть Новгорода и выступить на нашей стороне, всеми силами рода». Сказанное не оставило равнодушными никого. Бежецкий удивленно присвистнул. Белозеров хмыкнул. Лобанов с Ингваром задумались. Предложение заманчивое. Им предлагали Таврию. Да, в перспективе за нее придется повоевать, но война уже идет. Вопрос в другом. Хватит ли у них сил побороться за такой роскошный приз? Что скажешь, Юра? Лобанов задумчиво прикусил губу, побарабанив пальцами по лацкану пиджака. Не знаю, заманчиво, думать надо, но Таврию упускать нельзя. Да и Евпаторы, это не Локопины с Шаховскими и прочими Вальчицкими. Эти не предадут. Императора же предали, скривился Ингвар. Это император их предал, тут же возразил Лобанов. Впрочем, это не важно, это политика, в ней и не такое бывает. Главное — возможности момента и будущие перспективы, а с этим в предложении Евпаторов все более чем хорошо. Но вы забыли еще об одной проблеме. Какой? Раевскому что со всего этого? Зачем ему ненужный брак? И как мы его потом удержим? Он и сейчас вполне может начать действовать самостоятельно. А если к поддержке хана заручиться поддержкой Евпаторов? Мы получаем в его лице мощный центр влияния на ключевом направлении, при этом абсолютно непредсказуемый. Рей не полезет в политику, пока политика не полезет к нему, вступился Олег за товарища. Ты молод, сын, грустно улыбнулся Ингвар, власть развращает, а власти, силой влияния у Федора будет с лихвой. И тут вопрос контроля выходит на первый план. Олег задумался, его взгляд стал более сосредоточенным. Он понимал, что отец прав, Раевский стал слишком независимой фигурой, чтобы оставлять это без внимания. Даже у отца, несмотря на проверенную десятилетиями дружбу с Лобановым, Бежецким и Белозеровым, есть на них рычаги влияния. И это не недоверие, а разумная предосторожность, вызванная грузом ответственности не только за себя и свой род, но и за все княжества. Но как обезопасить себя от непредсказуемых поступков Федора? В голове княжича мелькнула мысль, и он, слегка наклонившись вперед, произнес: «Эллины правы, брак – идеальное решение. Злата, как я понимаю, должна будет выйти за Евпатора», – уточнил он о планах отца на двоюродную сестру. «Если мы придем к соглашению», – кивнул великий князь заинтересованно, с немалой долей гордости глядя на сына. Наконец-то наследник стал мыслить дальше мостика своего любимого сокола. «Тогда надо использовать то, что мы уже обязаны Раевскому. Юрий Мстиславович, Федор спас Наталью, помог раскрыть имперскую сеть агентов влияния. Мы же можем сделать так, чтобы этот долг стал основой для более прочного союза, например, через их брак, но не как принуждение, а как естественное продолжение отношений». Ингвар нахмурился, взмахом руки останавливая Лобанова. «Что ты имеешь в виду? Мы можем создать ситуацию, в которой Раевский сам захочет укрепить связи с княжеством. Например, если Наталья проявит к нему интерес, а ее отец поддержит дочь. Раевский уже доказал свою преданность, спасая ее и помогая раскрыть заговор. Если он увидит, что этот брак не только укрепит его положение, но и даст ему поддержку влиятельного рода, он сам захочет его». Юрий Лобанов, до этого момента молчавший, теперь сжал кулаки, его лицо выражало смесь гнева и растерянности. «Вы предлагаете использовать мою дочь как инструмент для укрепления союза?» Его голос дрожал от возмущения. «Наталья, не пешка в ваших играх». Ингвар поднял руку, чтобы успокоить друга. «Юра, я понимаю твои чувства, но подумай, это не просто политический союз. Раевский – сильный воин, маг и, как мы предполагаем, представитель древней крови. Этот брак не только укрепит нашу позицию, но и даст Наталье шанс стать основоположницей нового рода. И, что важно, это будет ее выбор. Мы не станем принуждать ее. Лобанов молчал, его взгляд блуждал по комнате, словно он искал поддержки у стен. Наконец, он тяжело вздохнул и опустился в кресло. «Вы правы», – прошептал он, – «но это нелегко. Наталья, она не заслуживает быть разменной монетой». «Она не будет», – мягко сказал Ингвар. «Мы не станем принуждать ее. Если она согласится, то это будет ее выбор. Но мы должны предложить ей эту возможность». Лобанов кивнул, хотя его лицо все еще выражало сомнение. Он знал, что Ингвар прав. Княжество нуждалось в сильных союзниках, и Раевский был одним из них. Но отдавать свою дочь это было непросто. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я поговорю с Натальей, но только если она согласится». Ингвар улыбнулся, чувствуя облегчение. «Спасибо, Юра». Лобанов скривился, словно съел лимон и, схватив со стола рюмку, залпом опрокинул в себя коньяк. Затем великий князь повернулся к Олегу. «Теперь, что касается Евпаторов, мы не можем просто так принять их предложение. Они хотят слишком много, не предлагая ничего взамен. Мы поставим им условия. В первую очередь они должны помочь нам спасти Рогнеду Бежецкую, Дарью Белозерову и Аделину Адеркас. Только после этого мы можем начать обсуждать их условия». Олег кивнул, понимая логику отца. «Это разумно. Евпаторы имеют связи в империи, их разведка может быть полезной. Если они действительно хотят союза, то должны доказать свою преданность. Но они требуют встречи с Раевским. Федор Евпатор его пленник. Да и Анастасия», — Олег скабрезно ухмыльнулся, — «очень желает увидеть жениха». Ингвар задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Наконец решение было принято. «Пусть поговорят. Возьмешь их с собой, и Наталью». «Но», — вскинулся Лобанов, — «если она согласится», — перебил его великий князь, — «Юра, поговори с дочерью. Олег, свяжись с Евпаторами и передай им наши условия. Освобождение девушек и группы ОКО — основа для начала переговоров. Ярослав, Никита, мы сделаем все возможное. Буду держать вас в курсе переговоров». Друзья кивнули, понимая серьезность момента. Они знали, что впереди их ждет еще не одно трудное решение, но и выбора у них нет, слишком большие дела они затеяли. И как бы тяжело не было это осознавать, жертвы на этом пути неизбежны, и брак по расчету не самое плохое, что может случиться. Среди аристократов, скорее, это обыденное явление, а Юрий возражал больше из упрямства. Были у князя другие планы на дочь, но и вариант с Раевским не так уж плох, если разобраться. Только как сказать об этом Наталье? С тяжелым сердцем Юрий Мстиславович покинул кабинет великого князя. С ним ушли и Ярослав с Никитой. Попрощались немногословно, кивнули друг другу и разъехались по своим делам. Службу никто не отменял. Оставшись наедине с сыном, Ингвар тяжело опустился в кресло. Лицо великого князя выражало усталость и озабоченность. Олег остался стоять у окна, наблюдая, как отец медленно выдыхает, словно сбрасывая с себя груз только что принятых решений. «Отец», — начал Олег, — «ты уверен, что мы выбрали правильное решение? Раевский, он не из тех, кого можно легко контролировать. Даже если Наталья согласится, это не гарантирует его лояльность». Ингвар, устало улыбнувшись, посмотрел на сына. «Взрослеешь, сын, ты прав. Раевский – человек, который не любит, когда им управляют. Но и мы не можем позволить себе оставить его без присмотра. Он слишком силен, слишком независим. И если он решит, что княжество ему больше не нужно, кто знает, куда он направит свою силу». Олег кивнул, соглашаясь с отцом. Он понимал, что Раевский – не просто союзник, но и потенциальная угроза. Его знания, магия, его связи с пограничьем и степью делали его фигурой, которую нельзя игнорировать. «Что ты предлагаешь, отец?» Ингвар задумался на мгновение и твердо взглянул на сына. «Я хочу, чтобы ты присмотрел за ним, Олег. Не как враг, а как друг. Проверь, насколько он опасен или полезен для нас. Узнай его истинные намерения. Если он действительно предан княжеству, то он станет нашим самым сильным союзником. Но если в его планах есть что-то, что может угрожать нам, мы должны знать об этом заранее и принять меры. Ты меня понимаешь?» Олег кивнул, его лицо стало серьезным. «Я сделаю это, отец. Но как я могу быть уверен, что он мне доверится? Мы друзья, но Раевский скрытен». Ингвар улыбнулся, но в его улыбке не было радости. «Используй его слабости, сын. У каждого человека есть слабости. У Раевского это его люди, его друзья. Он предан тем, кого считает своими. Если ты покажешь, что готов защищать их так же, как и он начнет тебе доверять, но будь осторожен, не дай ему понять, что ты за ним следишь, он должен видеть в тебе друга, а не шпиона. Олег кивнул, ему предстояла тонкая игра, где каждое слово, каждый жест могли иметь значение. Я сделаю все, что в моих силах, отец. Что, если я обнаружу, что он действительно опасен? Ингвар вздохнул, его лицо стало мрачным. Тогда мы должны будем действовать быстро и решительно. Но пока у нас нет доказательств его нелояльности, мы должны дать ему шанс. Помни, Олег, Раевский не враг. Он может стать нашим самым сильным союзником, если мы найдем способ удержать его рядом. Я понял, отец, и сделаю все, что нужно. Я знаю, сын, я знаю. Олег поклонился и вышел из кабинета, оставив отца одного. Ингвар снова откинулся в кресле, его мысли были заняты будущим. Он знал, что игра, которую они затеяли, была безумно опасной. Каждая ошибка, каждый неверный шаг грозили большой войной, а раздробленное междоусобицей княжество к ней было не готово. Но то, что предложили Евпаторы, давало надежду на нечто большее, чем просто крепкая власть. Фактически, если задуманное удастся, это будет первый уверенный шаг на пути возрождения империи. И теперь все зависит от взявшегося неизвестно откуда и стремительно набравшего силу непонятного мальчишки. Глава 19. Я сидел у печки, уставившись на пытающееся вырваться из плена кирпичных стен пламя. Огонь сердито трещал, не находя выхода. Шустрые, самые смелые язычки выныривали из устья и, словно чего-то испугавшись, прятались назад. Сегодня первый спокойный вечер после череды коротких, но кровопролитных боев, поставивших жирную точку в моем противостоянии с Леонидом, командиром орлов Зевса. После засады в логу, где мы с Сольвик устроили орлам кровавую баню, я знал, эти гады не угомонятся. И точно, мобилизовав родовые гвардии предателей, эллины начали рейды против моего разношерстного отряда, рассчитывая на быструю и легкую победу. Только мы были готовы. Хорошо готовы. Первый серьезный бой у нас случился на Каме. Сильный отряд в 300 бойцов против моих полутора, из которых настоящими вояками можно считать только людей стрежня до десятка 4 бывших ушкуйников, сменивших свое разбойное ремесло на спокойные походы за хабаром в заброшенные земли. Остальные крестьяне-доработяги с окрестных сел и городков. В прямом столкновении у нас не было бы шансов, но в нашу пользу играло знание местности и наши с Сольвик хитрые ловушки и артефакты. Мы устроили засаду по обе стороны реки. Берга здесь крутые и густо заросшие отвратительно колючим непролазным кустарником. В этих кушерах мы и засели, подобравшись к реке кабаньими тропами. Сольвик с Радомирой хорошо замели следы, потому разведка карателей нас не заметила. Правда, эллины подзадержались, устроив привал в полдних пути до нашей лёжки. Пришлось ночевать лежа в снегу и без возможности развести огонь. С десяток человек хорошо поморозились, но для нашего баронета такие обморожения не проблема. Так что обошлось. Положившись на разведку и охранение, эллины с гвардией родов предателей перли походной колонной, как на параде, за что и поплатились. Треск льда, и сразу с полсотни человек уходит под воду. Остальных накрывает слаженный залп арбалетов и магострелов, коих мы затрофили немало. Поднявшаяся паника отправила на тот свет еще десятка 4 бедолаг из родовой гвардии. А вот орлы сумели уйти практически без потерь. Наученные прошлым опытом эллины шли в арьергарде, гоня перед собой войска инсургентов. Эта победа окончательно добила стрежня с его бандой, и в тот же день они присягнули мне на верность, принеся клятву перед богами. Мужики они, конечно, неприятные, бандиты одним словом. Но и я не ангел, если разобраться. Стрежень, сразу после ритуала предупредил я ватамана, будете девок портить без согласия, или на малолеток заглядываться, яйца отрежу. Разбойник недоуменно посмотрел на меня, а потом ощерился щербатым ртом. Обижаешь, ярл, нам этого дела хватает, дробиты. Рабиты радостно заржали, а то, что тогда сказал про ученицу твою, так перед боем позлить тебя хотел. Оно, возможно, и так, даже, скорее всего, но предупредить я был должен. Этих ухарей держать надо жестко, в ежовых рукавицах, иначе натворят дел по старой памяти. Я вас предупредил, на том беседу и закончили, люди взрослые, сами понимают, что шутить я не намерен. Они понимают, так их проблемы. Второй раз схлестнулись с эллинами спустя неделю. До этого было несколько стычек разведчиков да небольшие столкновения моих вояк с карательными отрядами, сформированными из гвардейцев. Но то так, по мелочи. прощупывание сил. Леонид тем временем готовился. Нашел проводников из местных и решил ударить по нам сразу в нескольких местах. Ренегаты со своими воинами должны были устроить рейды по лагерям беженцев, а орлы с наиболее боеспособными наемниками, совершив обход по болотам, выйти к моему штабу. Только вот предатели есть не только среди новгородцев. Тихий со своими парнями нашел подходы к гвардейцам, недовольным своими главами, запятнавшими честь рода изменой, да подличенные парни князя Лобанова дали парочку наводок на командиров серых гусей, почуявших приближение полярного леса, так что планы эллинов не стали для нас сюрпризом. Гражданские в очередной раз привычно снялись с только-только нажитых мест и ушли к границе аномалии, где были подготовлены временные лагеря. Я же, получив известие, что орлы покинули Вятку и уже на подходе к нашим лесам, оставил в поселке небольшой отряд добровольцев, которые должны будут изображать ничего не подозревающих о приближении врага растяп партизан, а сам устроил очередную засаду на карателей. В этот раз имперцы шли осторожно, тщательно осматривая тайгу на предмет ловушек и спрятанных артефактов, что не добавляло воинам настроения и боевого пыла. Они хотели схватки лицом к лицу, а приходилось опять красться, каждое мгновение ожидая внезапного удара. Немного успокоились, только когда увидели пред собой беззащитный поселок. Именно в этот момент мы и нанесли удар всеми силами. Это был самый тяжелый бой, который мне пришлось пережить в этом мире. Потери оказались огромными, как с их, так и с нашей стороны. Но орлы Зевса практически перестали существовать. Леонид умер от ран у меня на глазах, а остатки спецов сдались в плен. К ним у меня вопросов не было. Настоящие воины, не запятнавшие честь мундира казнями мирника, а вот наемников, как до этого Локопиных, ждала незавидная участь. Часть расселась на колах вдоль дороги на Вятку, часть расправила орлиные крылья, и они заслужили свою участь. С разрозненными отрядами родовых гвардейцев, рассчитывающих на легкую прогулку по лагерям беженцев, справиться не составило большого труда. Больше приходилось гоняться за ними по лесам. Да, были потери и с нашей стороны, и довольно чувствительные, в основном от магов. Но их мы старались выбить в первую очередь. Для этого у меня в каждом десятке имелся снайпер из охотников, вооруженный самострелом с артефактными болтами моего изготовления, способными пробить практически любую защиту. После 3 недель интенсивных боев в пограничье воцарилось хрупкое спокойствие, а в воздухе ощутимо запахло весной. Еще неделя-другая и начнется таяние снегов. А мои посланцы к великому хану так до сих пор не вернулись, и это тревожило. Что, если что-то пошло не так, если степняки решили, что им выгоднее договориться с эллинами, вместо того, чтобы влезать в мутные разборки непонятно за кого? Ведь вся эта история с моим родством с Тенгри, на котором и строится союз с кочевниками, стечение обстоятельств, сдобренное бредом обкурившегося степных трав шамана. Нет, я слишком хорошо изучил Ордака и Шулуна. Они не подведут. И даже если в степи что-то пойдет не так, парни вернутся. Я встал и медленно прошелся по комнате, чтобы размять ноги. Скоро весенняя оттепель, и тогда ждать нукеров придется до тех пор, пока реки не вернутся в свои берега, а дороги не просохнут. А это еще несколько недель тревожного ожидания. Я снова сел к печке, подкинув несколько полешек, тут же знавшихся огнем. Едва подсохнет весенняя грязь, эллины снова начнут действовать. Это пауза им на руку. Они владеют железкой и распутиться для них не помеха. А вот я лишусь коммуникаций. Вопрос со связью пока решить не удалось. Слишком сильно мешает аномалия. И как бороться с помехами ни я, ни профессор Юнг придумать не смогли. Для этого нужно время на исследования и эксперименты, а я занимаюсь какой-то ерундой. Надо заканчивать с этой дурацкой войной. Но и действовать без информации тоже нельзя. Это как идти по тонкому льду, один неверный шаг, и все рухнет. Ингвар, конечно, мой союзник, но у нас определенные договоренности, и пока я только получаю авансы, ничего не отдавая взамен. Я услышал скрип открывшейся двери, и спину обдало сквозняком. Обернувшись, увидел Рогнеду. Она стащила с плеч овчинный полушубок, повесив его на вбитый в стену гвоздь, и сменила валенки на домашние чуни. Сейчас Бежецкая совсем не походила на княжну. Обычная крестьянская девка с впалыми измученными глазами, бледным лицом и тонкими высохшими руками в цыпках. Поймав мой взгляд, она мимолетно улыбнулась. После того разговора что-то в ней изменилось. Исчезли надломленности и безнадежное отчаяние, сменившись нездоровой, какой-то собачьей привязанностью ко мне. Рогнеда ходила за мной хвостом, ни на секунду не выпуская из поля зрения, словно боялась потеряться. А на следующую ночь после разговора сама пришла ко мне в комнату. Сама разделась, сама легла рядом, напряженная, как струна, с застывшим в глазах страхом. И я не сумел, не смог ее оттолкнуть. Не спится, Рогнеда прижалась к моей спине, обняв меня за плечи. От нее пахло травами, кровью и гноящимися ранами. Боец с Валькирии сейчас никакой, поэтому она нашла себе работу в лазарете, помогая Радомире. Хотя, как по мне, ей самой место на больничной койке. Слишком уж она истощена морально и физически. «Не спится», — ответил я, накрыв ее руки ладонью, «жду Эрдака и Шулуна. Они уже должны были вернуться. Степняки никогда не были хорошими союзниками», — задумчиво произнесла она. «А вы, бежецкие, я о Новгороде». Повернувшись к девушке, я обнял ее и усадил к себе на колени. Рогнеда тут же притихла, прижавшись к моей груди и заглядывая в глаза взглядом побитого пса. «Сука, Локопин, сломал девчонку. Ничего, оживет. Время лечит, мне ли не знать. Хотя как раз меня не особо-то и вылечило. Кочевники ведь были частью Росской империи. Они, как другие восточные имперские рода, грудью встретили первые выплески аномалии. И что получили в благодарность? Но...» Я аккуратно прикрыл губы княжны пальцем. «Не спорь, со стороны видней. А ведь были еще Буйносовы, Вороновы, Строгановы, Хабаровы. Сильные княжеские рода, потерявшие былую мощь, отражая рвущуюся на запад волну мутантов. Это не степняки, такие же аристократы. И где они сейчас? Их разорвали, разграбили те, кого они защищали. Это было так давно, не так уж и давно по историческим меркам. Потомки этих родов еще не забыли о былом величии предков, и хорошо помнят былые обиды. Ты как будто обвиняешь нас», — насупилась и без того грустная девушка. «Зачем?» — я чмокнул ее в маленький симпатичный носик. «Мне все равно. Просто то, что затеял Ингвар, будет неимоверно трудно выполнить. Нужна общая идея и готовность пролить море крови. А я пока ни того ни другого не вижу. Не зря тебя прозвали Кровавым», — она невесело, криво усмехнулась, но не предприняла ни малейшей попытки освободиться из моих объятий. Наоборот, прижалась еще крепче. «Все, кого я убил, заслужили своей участи. Или мне надо было пощадить Локопиных?» «Нет», — с кровожадной улыбкой и безумным огоньком в глазах протянула Рогнеда. «Жалко, только, я этого не видела. Не жалей. Тебе достаточно знать, что они получили, что заслужили. Ты скоро вернешься в княжество. Зачем Валькирии репутация плача? Какая из меня теперь Валькирия? И вообще, она как-то странно посмотрела на меня. Дурак ты, Раевский, хоть и умный не по годам», и впилась мне в губы жадным, хищным поцелуем. А спустя мгновение кто-то тревожно затарабанил в дверь. Рогнеда тут же вскочила, поправив простое домотканное платье. «Входи», — разрешил я, и горницу тут же ввалился щерящийся в радостной улыбке Хулдан. «Господин, Ардак с Шулуном вернулись». Я резко поднялся с лавки, чувствуя, как в груди заколотилось сердце, не то от предвкушения, не то от тревоги, что копилось все эти долгие дни. Рогнеда отступила в сторону, бросив на меня быстрый взгляд, полный смеси любопытства и беспокойства. Она не сказала ни слова, но я и без того знал, что она думает. «Степняки, ненадежные союзники, а я слишком много на них поставил. Может, и так, но выбора у меня не было, и нет. Где они?» Коротко бросил я Хулдану, на ходу натягивая куртку. «У околицы, господин, с ними еще полсотни богатуров. Устали с дороги, но живы. И, похоже, с вестями». Щербатая улыбка Хулдана стала еще шире, словно он уже знал, что новости добрые. Или просто радовался, что я, наконец, перестану нервничать и метаться, как зверь в клетке. Я кивнул и вышел наружу. Ночной воздух ударил в лицо резким холодом, но в нем уже чувствовалась сырость весны. Снег под ногами хрустел не так звонко, как зимой, а где-то вдалеке, за лесом, глухо ухала разбуженная оттепелью сова. У околицы, где горел одинокий костер, я разглядел знакомые силуэты. Ардак, невысокий, коренастый, с длинной косой, перекинутой через плечо, возился с конем, снимая седло. Шулун, долговязый и жилистый, стоял рядом, опираясь на копье, и что-то тихо говорил полусотне молодых степняков, что расположились чуть поодаль. Их кони, худые после зимы, но все еще резвые, фыркали и били копытами о мерзлую землю. Увидев меня, нукеры выпрямились и коротко кивнули, степной жест уважения, без лишней суеты. Мы вернулись, великий, шагнул вперед Ардак. Заставили вы меня поволноваться, я подошел ближе, остановившись у костра. Пламя осветило их лица, усталые, обветренные, с темными кругами под глазами. Но в глазах Шулуна мелькнул знакомый хитрый огонек, а Ардак, как всегда, сохранял каменное спокойствие. «Прости, Ярл», он приложил руку к груди и поклонился. «Дорога была долгой, а степь неспокойна, но мы вернулись, и не одни. Вижу», я кивнул на молодых степняков, что молча наблюдали за нами. Лица их были суровы, но в глазах горел азарт, тот самый, что бывает у юнцов, впервые идущих на войну. «Кто они?» «Полсотни молодых воинов из маленьких восточных родов. После зимы их становище разорили твари из проклятых земель, а шаманы сказали, что Тенгри зовет их искать новые пути. Они слышали о тебе, великий Бессер, решили, что лучше служить под твоим началом, чем гнить в раздорах с наенами. Присягнули тебе через нас, хотят крови врагов и славы». Я перевел взгляд на степняков, молодые, крепкие, в небогатых одеждах, с луками за спиной и кривыми кинжалами на поясах. Полсотни, не тысяча, но лишние воины мне сейчас не помешают, особенно если они рвутся в бой. «Пусть подойдут», — сказал я, и Шулун махнул рукой. Один из них, широкоплечий парень с короткой косичкой и шрамом через бровь, шагнул вперед. Он опустился на одно колено и ударил кулаком в грудь. «Я Баян, сын Таргутая», — голос его был звонким, но твердым. «Мы пришли служить тебе, Бессер. Степь умирает, а ты бьешься с нашими вечными врагами. Встань», — я кивнул ему, — «служите мне верно, и я дам вам не только кровь врагов, но и земли, где ваши кони будут пастись без страха». Лица воинов осветились улыбками, послышались радостные восклицания. «Хулдан, накорми и размести воинов». «Слушаюсь, Ярл», — гордо вскинул голову от оказанного ему доверия нукер. «Сейчас я его поставил над полусотней новичков. Это временно, как использовать новоприбывших я еще не решил, но в неофициальной иерархии очков парню я отсыпал щедро. Ардак, Шулун, давайте за мной. Нам много о чем надо поговорить». Рогнеда, умничка, уже подсуетилась насчет позднего ужина. «Хозяюшка, и не скажешь, что княжна». Парни набросились на нехитрую снедь с жадностью голодных волков. Я терпеливо ждал, пока воины насытятся. Нукеры не стали испытывать мое терпение и спустя минут 15, накидав в себя сухомятки и ради приличия пошвыркав чаем, сыто отрыгнули. Так я им и поверил. «Взгляды-то голодные. Ешьте нормально и рассказывайте. Как поживает великий хан, какие новости в степи?» Ардак с Шулуном благодарно кивнули и, уже не спеша от ужинов, начали рассказ. «Великий хан, владыка бескрайних трав и хозяин ветров, шлет тебе, Агсер, свой поклон, подобный шелесту степного ковыля под копытами табуна. Он желает, чтоб твои стрелы разили врагов, как молнии Тенгри, а годы твои текли долго и мощно, словно воды Иртыша в половодье. Шулун, кумыса перепил», — прервал я излияние младшего из нукеров. «Прости, Ярл, от наших наенов заразился. Ардак, а было и помнит о ваших договоренностях, но в степи неспокойно». Нукер дернул себя за косичку. «Пограничные рода бунтуют. Говорят, шаманы видели дурные знаки в дыму костров. Аномалия ползет на восток, мутанты рвут заставы. Хан держит власть, но часть наенов отвернулась. Они винят его в слабости, упрекают в дружбе с северянами, что прогневило Тенгри. Другие видят в тебе силу, того, кто может дать степи надежду. Хан хочет союза, но с условием». «Какое?» — спросил я, чувствуя, как внутри закипает знакомая злость. «Вятка», — Ардак хмыкнул, ковыряя угли веткой. «Хан просит взять вятку до конца весны. Надо показать твою силу. Это докажет сомневающимся, что ты действительно сын Тенгри. Тогда Абылый сможет послать тебе в помощь 1000 всадников и обозы. Если нет, степь отвернется от него». «Родом не до нас», — вступил в разговор посерьезневший Шулун. «Мутанты жрут их становища, а люди грызутся за остатки пастбищ. Эти 50 воинов — первые. Если богатуры поверят в тебя, хану даже не придется ничего делать, воины сами потянутся под твою руку. За землями, за славой, за добычей. Вятка», — повторил я, стиснув зубы. «Ключ к пограничью. Город, который эллины держат мертвой хваткой. Взять его за 2 недели до распутицы почти невозможно. Но без степняков я останусь один против эллинов и наемников. Хана тоже можно понять. Он прав. Степь не пойдет за слабым лидером. Испокон веков там ценили силу и удаль. Что еще творится в степи?» — спросил я, переводя взгляд на Ардака. «Хаос, Ярл. После зимы кони отощали, припасы кончаются, а мутанты прорвались у черного яра. Мы видели сожженные юрты, кости в снегу, обглоданные, блестящие. Не волки, хуже. Хан пока удерживает степь силой, но она рвется по швам. Ему нужен ты не меньше, чем тебе он. Но без вятки он не двинется. Его просто не поймут. Я кивнул, глядя в огонь. Степь разваливается, и хан цепляется за меня, как за соломинку. Полсотни молодых воинов, это хорошо, но мне нужна тысяча. Вятка становится вопросом жизни и смерти. Эллины не дураки, если они пронюхают про смуту, ударят раньше, чем я успею собрать силы. А они пронюхают. Да и я не исключаю того, что в волнениях, охвативших степь, есть немалая заслуга имперского золота. Еще что, бросил я, чувствуя, как кулаки сжимаются сами собой. Эллины, Ардак покачал головой. Когда мы уходили из ставки хана, к нему прибыли послы от евпаторов. Что хотели? Напрягся я. Если хан начнет свою игру, пограничье сомнут. Они хотят союза. Эллины, евпаторы. Это не одно и то же. Я уже знал ответ на этот вопрос. В империи тоже правит рода, пожал плечами степняк. Так вот почему последнее время натиск имперцев ослаб. А я еще ломал голову, не понимая, почему мне простили уничтожение императорских спецов. У эллинов тоже началась какая-то заметня. Но как же мне не хватает разведки и связи. Еще и мощный переговорный артефакт, при помощи которого я мог переговорить с княжеством, не выдержал воздействия аномалии и сдох в самый неподходящий момент. Ничего, через несколько дней должен прилететь сокол. Вытребую у Олега новый. Пусть снимет со своего дирижабля. Хотя у этого куркуля наверняка есть запасной. Но 2 недели. Демоновы 2 недели, чтобы взять вятку и отбиться от эллинов. Потом начнется распутиться. Я стиснул зубы, чувствуя, как мысли закрутились, словно шестеренки в старом механизме. Вятка, степь, эллины, все висело на волоске. Слишком мало времени, но сдаваться я не собирался. Ардак, Шулун, я повернулся к нукерам. Отдыхайте до утра. Рагнеда, разбуди Кайсара и Стрежня. Пусть подходит сюда. И Рагнеду позови. Ее голова мне пригодится. Княжна молча кивнула и вышла из избы. Следом за ней выскочили нукеры. Я остался один, глядя, как пламя в печи пожирает сухие поленья. Впереди меня ждала новая мясорубка, и я знал, крови будет еще больше. Степь трещит, в княжестве и империи назревает что-то серьезное, и посреди этого хаоса стою я. Но если кто-то думает, что я испугаюсь, сломаюсь, они ошибаются. Я, Раевский, и я пришел в пограничье надолго. Меня манит тайна аномалии, я чувствую, что мне нужно ее разгадать, а для этого мне нужно стать хозяином этих мест, чтобы ни одна высокородная дрянь не смогла помешать мне раскрыть тайну заброшенных земель. Я чувствую, знаю, что там, в эпицентре магической бури, меня ждет что-то такое, что навсегда изменит мою жизнь. Глава 20. Я стоял на краю поляны, затянутой тонким слоем подтаявшего снега, и смотрел на небо. Оно было серым, низким, словно придавленным тяжестью туч, готовых в любой момент обрушиться на землю мокрым снегом или дождем. Рядом, прижавшись к моему плечу, стояла Рагнеда. Она так и старалась не отходить от меня далеко, впадая в панику, едва я исчезну из вида. И успокоить ее в этом случае мог только я или Радомира. Позади нас, у пещер, слышались визги наложниц, играющих с Брониславом и дедушкой Фроди в салки. И если от молодого охотника я иного не ожидал, мелкие засранки еще во время первого визита научились вить из него веревки, то вот участие в их шалостях старого ворона меня удивили. И я бы порадовался за девочек и стремительно пошедшего на поправку после возвращения его людей старика, если бы мои мысли не были заняты другим. Вятка. Город, который стал для меня не просто целью, а ключом ко всему пограничью. Без него я не смогу удержать степняков, а без них я останусь один против эллинов, наемников и всех, кто захочет отхватить кусок от этого проклятого, но манящего своими богатствами края. У меня уже был план, авантюрный, безумно рискованный, с минимальными шансами на успех. Нужно будет ударить хитро, быстро, неожиданно, используя все, что у меня есть. Ловушки, артефакты, магию и людей. Людей, которые уже устали от бесконечных стычек, от крови, от смерти. Но другого выхода нет. Если я не возьму город до распутицы, эллины укрепятся, а степняки отвернутся. И тогда все, чего удалось здесь достигнуть, в одночасье рухнет. Я зажмурился, пытаясь отогнать навязчивые мысли. В голове крутились цифры. Сколько у меня людей, сколько оружия, сколько времени осталось. Мои размышления прервал далекий гул. Сначала едва слышный, он быстро нарастал, превращаясь в низкое, мощное рычание винтов, рассекающих воздух. Я поднял голову и увидел серебристый силуэт сокола. Он приближался с севера, медленно и величаво плывя по небу. Его обтекаемый корпус блестел в тусклом свете дня. Дирижабль мягко приземлился на краю поляны, и почти сразу же из него начали выходить люди. Первым появился Олег, как всегда подтянутый, статный, в своей парадной форме офицера воздушного флота, словно он прибыл не в забытые всеми богами заброшенные земли, а на светский раут в одно из многочисленных рыбских королевств. За ним показалась группа незнакомых людей. Кого это еще притащил ко мне наследничек? А потом, ну, них ж себе, вырвалось у Рогнеды. Совершенно с тобой согласен, процедил я сквозь зубы и длинно выругался. На землю с видом, будто они здесь хозяйки, сошли две красавицы. Причем лицо одной из них было мне хорошо знакомо. Наталья радостно улыбнулась и помахала нам рукой. И, судя по ее неосознанному, тут же подавленному движению, только присутствие посторонних не позволило ей броситься к нам. Вторая, высокая, стройная, с каскадом темных волос и холодным, высокомерным взглядом, огляделась вокруг, и ее губы слегка дрогнули, когда взгляд остановился на Рогниде, прижавшейся к моей руке, словно она хотела сказать что-то презрительное, но сдержалась. Я стиснул зубы. Это было слишком. Олег что, с ума сошел? Зачем он притащил сюда этих расфуфыренных красавиц? Будто здесь не самое пекло, где рекой льется кровь, а какая-то увеселительная прогулка со званым вечером. Я шагнул навстречу наследнику, который уже шел ко мне с широкой улыбкой. «Федор, Рогнеда, здесь живая Даша с Аделиной где?» Его голос звенел удивлением, радостью и оптимизмом, а глаза смотрели с тревогой и напряжением. «Погибли», — вместо меня ответила Бежецкая. Улыбка наследника потухла. «Как, здесь война?» Я старался говорить спокойно, но в голосе все равно чувствовалась распирающая меня злость. «И каждый день кто-то умирает, а ты тащишь сюда неизвестно кого, судя по одежде эллинов, с которыми, не знаю, как вы, а я воюю». Щека Олега дернулась, но он быстро взял себя в руки. «Федор, я понимаю, что сейчас не лучшее время, но это важно. Евпаторы хотят союза, а Анастасия...» Он бросил взгляд на незнакомую девушку, которая стояла в стороне, наблюдая за нами с холодным любопытством. «Анастасия, я перебил его, должна быть где-то в своем дворце, а не здесь, где каждый день стреляют и режут. Впрочем, как и Наталья. Олег, ты мой друг, но вы перешли черту. Здесь не место для ваших интриг и придворных игр. По крайней мере, сейчас. У меня война, и мне нужно думать о том, как взять Вятку». «Вятку?» — удивленно вскинул брови он, но тут же лицо наследника приняло равнодушно спокойное выражение. «Я понимаю твою злость, но это не просто брачная интрига. Евпаторы предлагают союз, который может изменить все. Они готовы поддержать тебя, но им нужны гарантии. Анастасия, часть этих гарантий, не здесь», — отрезал я. «Эллины пусть остаются на Соколе, мне их разместить негде. Дворец, как видишь, еще не построил. Как-то не до того было», — я скрипнул зубами, чувствуя, как внутри все кипит. «Федор, так не делается», — в голосе княжича зазвенела сталь. «Это официальное посольство от старого имперского рода к тебе, как к главе рода. Ты понимаешь, что это значит?» Я понимал, еще как понимал. Меня признали, полностью и официально, пусть пока только враги, и это лишь первая ласточка. «Ваше высочество», — я увидел, что высокий аристократичного вида грек с густой седой кудрявой шевелюрой, одетый в роскошную меховую шубу, подошел ближе и прислушивается к нашему разговору. «Прошу передать господину послу рода Евпаторов и прибывшим дамам мои глубочайшие извинения. Я не ждал гостей. Мне нужно подготовить достойные их апартаменты. И нет, я не планировал разворачивать свою подпространственную квартиру. Много чести. Выделю отдельную пещеру, оборудую артефактами. Герда с девочками украсит ее шкурами аномальных тварей, коих собралось немало и хватит. Не нравится — никого не держу». Эллин сделал вид, что закашлялся. Олег тут же встрепенулся. «Федор, позволь представить тебе почтенного патрика Деметрия Евпатора, двоюродного брата главы рода Евпаторов Ираклия, а также прекрасную патрикию Анастасию, дочь главы рода. Рад видеть уважаемых гостей на своей земле. Еще раз приношу извинения, ваш визит стал полной неожиданностью, и я не успел приготовить достойные вас апартаменты». «Не стоит извинений», — располагающе улыбнулся Эллин. «Мы все понимаем, и удовлетворимся каютами на Соколе. Ярл Рагнар, ваша слава великого воина давно вышла за пределы проклятых земель, пропела Анастасия, улыбнувшись и мило потупив глазки, пытаясь спрятать за ресницами холодный блеск. Скорее кровавого палача, криво ухмыльнулся я, глядя прямо в глаза Деметрию. На войне нет места сантиментам, вернул он мне подачу. То же самое я сказал Леониду Патроклу, пожал я плечами. Ты видел Леонида и остался жив, удивился Олег. Впрочем, не только он. Хороший воин, пожал плечами я. Мне было бы приятно когда-нибудь выпить с ним вина. Думаю, он не откажет вам в такой мелочи, прощебетала Анастасия, не поднимая глаз. Леонид Патрокл благороднейший патрики Эллинской империи и великодушен к поверженным врагам. К сожалению, это невозможно, хмыкнул я. Плохо начало девочка, с дерзостей. А ведь она сейчас всего-навсего товар, который мне собираются предложить в обмен на Федора и еще что-то, пока не знаю что. И она это прекрасно понимает. Не может не понимать, он не так давно умер. Олег с Демирием переглянулись, а Анастасия закусила губу жемчужными зубками. Я в тебе не сомневалась, Раевский. Я даже не заметил, как подошла Наталья. Приветствую тебя, княжна. Мой взгляд потеплел. Рада видеть тебя, Ярл. Рагнеда, Наташа умеет держать лицо. На лице улыбка, а глаза полны боли. Переживает из-за смерти подруг. Только вот непонятно, что она-то здесь делает, или мы встретились с Лобановой взглядами, и она едва заметно кивнула. Ну, Ингвар, ну, змей. И Юрий Мстиславович удивляет. Ведь дочерью жертвует, князюшка. Надо будет поговорить с Натальей. Политика политикой, а жизнь девочки ломать ни к чему. Хотя она, вроде как, была не против. Но то было давно, и неправда. Тогда были живы Дарья с Аделиной, не улеглись еще эмоции после перехода и чудесного спасения. А я был интересной и загадочной диковинкой, которую хотелось прибрать к рукам в виде трофея. А сейчас, позвольте откланяться, я обозначил небрежный поклон. Мне нужно отдать необходимые распоряжения слугам. Ваше Высочество, я посмотрел на Олега, не составите мне компанию? С удовольствием, ага, это от удовольствия у тебя рожа, будто ты сожрал кило лимонов. Фу, Раевский, мы же аристократы, а ты, рожа, сожрал, демоны. Мне надо что-то с Вяткой решать, а я занимаюсь непонятно чем. И ведь эти танцы с бубнами не на один день. Хотя, а кто мне мешает оставить их здесь? Пусть девицы обживаются в экстремальных, так сказать, условиях, глядишь и передумают. А я пока возьму город, заодно, будут козыри при переговорах. Ну, а не возьму, так и говорить ни о чем будет, потому как уйду я со всем почтением на перерождение. Только вот, сдается мне, что не светит мне такого счастья. И все эти интриги, интрижки и политические кружева закрутили меня надолго. И зачем я тогда Зорину спасал, чтобы с ней сделалось, ну, вышло бы за этого Мишку Локопина. Он, в отличие от отца, просто высокомерный избалованный придурок и в кровавых делах папеньки участия не принимал. Берег глава рода репутацию и нервишки отпрыска. Эх, хотя, кому я вру, случись сейчас та ситуация, поступил бы так же. Слишком уж я ненавижу тварей, одевающих на людей ошейники. Княжна, я по всем правилам этикета поклонился Рагниде. Не будет ли с моей стороны наглостью просить вас развлечь наших гостей? Не будет, Ярл. Рагнеда сделала безупречный ответный поклон. Ваше Высочество, мы можем воспользоваться вашей кают-компанией для беседы? Безусловно, княжна. Чувствуйте себя на борту Сокола как дома. Мой первый помощник вас сопроводит, и он сделал знак рукой своему старпому. Благодарю вас, господа, прошу. Рагнеда, несмотря на простую, потрепанную одежду и осунувшееся лицо, выглядела по-княжески великолепно. Кровь – великое дело, пробормотал я, глядя вслед княжне. Ты это к чему? – отозвался Олег. Ни к чему, махнул я рукой. Пойдем, расскажешь мне, что вы там опять придумали и какого хрена ты притащил сюда этих евпаторов. И при чем тут Наталья? И знаешь что, я зло посмотрел на наследника. Что, мне все это очень, ну, просто очень не нравится. Боюсь, мне придется пересмотреть прошлые договоренности. Думаю, об этом надо говорить не здесь. Олег обвел рукой заснеженное поле, окруженное далекой кромкой леса. Вполне живописное место, пожал я плечами, но согласен. Нас ждет долгий и, боюсь, не очень приятный разговор. Так что лучше вести его в более комфортных условиях. Мы расположились за столом в закутке, служившим мне кабинетом. Олег уселся на грубо сколоченный стул, словно на трон, и уставился на исчерканную карту пограничья. Вятка была обведена жирной линией, мой ключ, моя цель. Я дождался, когда Герда накроет на стол и, разлив вино, молча кивнул Олегу на кружку. Мы, не чокаясь, выпили. «Давай, выкладывай», мой голос был хриплым от усталости и злости. «Что за цирк ты сюда притащил? И не ври, что это просто так. Я вижу, у вас там созрел очередной гениальный план, и он мне уже не по душе». Олег улыбнулся, но как-то криво. Провел рукой по волосам, будто тянул время. «Ты прав, я не просто так здесь, но давай с главного. Ты жив, Рогнеда жива, это уже что-то. А Дарья и Аделина — это правда?» Я кивнул, чувствуя, как внутри снова ворочается холодная ярость. «Правда, здесь война, Олег, жестокая, беспощадная, подлая, не такая, как вы привыкли видеть. Я бывал на фронте», — насупился наследник. «Я тебя не упрекаю», — покачал я головой, — «только здесь не фронт, здесь все по-другому. Так же кроваво, грязно, но по-другому. Впрочем, это не важно. Как они погибли? Засада. Рогнеда знает больше, но ее не спрашивай, не надо. Она офицер, а не кисейная барышня. Я тебя предупредил. Считай это моим условием для начала разговора». Он тяжело посмотрел на меня, пытаясь придавить родовой звериной мощью, но тут же успокоился, поняв, что его сила на меня не действует. «Хорошо, я скажу отцу и Юрию Мстиславовичу, у тебя с Валькирией что-то есть, а это, высочество, не твое дело». Олег скривился, не привык, что с ним так разговаривают, но и расшаркиваться перед ним нет никакого желания. «Слишком я зол, но и обострять не стоит. Аделина погибла вместе с Гуннаром и Черными Волками. В тот же день бросилась в безнадежную атаку, защищая Рогнеду с Дашей. А Дарью я сжал кулаки, скрипнув зубами. Лакопины запытали ее насмерть, чтобы сломить Валькирию. Держали ее в соседней с Дашей камере, заставляли слушать доносившиеся оттуда крики. Им нужна была Бежицкая. Дарья послужила инструментом». Олег опустил взгляд, сминая стальную кружку в кулаке. Рубиновая, как кровь, жидкость полилась на парадные брюки, но княжич этого даже не заметил. «Теперь понимаю, почему ты просил за Рогнеду. Я не знал, что все так. Бежицкий с Белозеровым с ума сходит от неизвестности. Отец и Лобанов тоже. Думали, ты знаешь больше». «Знаю», — отрезал я. «Теперь знаешь ты. Можешь передать боярину и барону, что Лакопиных я наказал. По-своему». «Передам», — потерянно кивнул Олег. «Помянем девочек. Я же их вот таких знал». Княжич показал на высоту в локоть от пола, крутились вокруг нас, он присосался к горлышку бутылки. «Допил свое вино и я. Теперь говори, что за Эллины у меня тут? И при чем здесь Наталья?» Олег вздохнул, будто решился. «Евпаторы, Федор, хотят союза с тобой и княжеством. Анастасия, часть сделки, брак для гарантий. И Наталья тоже, чтобы уравновесить баланс интересов». Я прищурился, гнев вспыхнул с новой силой. «Шутишь, я воин, Олег, а не жених для ваших игр. У нас была заключена сделка. Я освобождаю пограничье и начинаю поставки артефактов. За это вы даете мне возможность заниматься изучением аномалии и ограждаете от назойливого внимания других аристократов. А сейчас вы сами тащите меня в это змеиное кубло». «Послушай», — он поднял руки, будто защищаясь, — «я знаю, как это выглядит, но это не просто интриги. Евпатор выходит из войны с империей, пропустит кочевников, а былое вглубь эллинских земель, переходит под руку отца. Это Таврия, Ярл, порты, ресурсы, шанс переломить все. Им нужны гарантии. Ты – главная из них». Я фыркнул, отвернулся к карте. Вятка смотрела на меня, как вызов. «Гарантии? Эллинам я не верю. Впрочем, вам тоже. Что мне со всего этого? Какой мой интерес? Вятку я возьму. Хан меня поддержит и так, а значит, Эллинам рано или поздно придется отсюда уйти. Скорее рано. С таким длинным плечом снабжения, то и дело перерезаемым степняками, много не навоюешь». Олег встал, подошел, наклонился ко мне, понизив голос. «Вятка, только начало. Ты сам говорил, без нее степняки уйдут, без них ты не выстоишь против эллинов. Но дальше, Евпаторы на нашей стороне, это удар по империи с юга. Кочевники разорвут их тылы, а ты расширишь пограничье за счет земель предавших родов. Станешь не просто ярлом, а кем-то большим. Но нужен союз. Брак с Анастасией и Натальей – часть этого». Я резко повернулся, глаза сузились. «Не заговаривай мне зубы. Я не мальчишка, чтобы меня брали титулами. Обеих, значит? Говори прямо». Он выпрямился, выдержал мой взгляд и усмехнулся. «Тебе 18, если ты забыл. И да, не мальчишка. Горе тому, кто обманется твоей молодостью». Он снова выпил прямо из бутылки, Разговор давался княжичу тяжело, обеих, кивнул Олег, Евпаторы хотят вернуть Федора и Анастасию тебе в жены, это их гарантия, а Лобанов, Наталью, ты спас ее, она тебе доверяет, и ей ты не безразличен, через нее княжество привяжет тебя к себе, Евпаторы получат доступ в пограничье, мы Таврию и порты, а ты полную поддержку, людьми, оружием, ресурсами, я замер, глядя на карту, интересный расклад получается, земли. Еще неделю назад они мне были не нужны, но вести пришедшие из степи, перевернули все, преданные лично мне кочевники, это та сила, с которой будут считаться даже самые сильные рода, нужны одаренные, маги, волхвы, с этим сложнее, но и тут идеи есть, и опять могут понадобиться земли, как ни крути в феодальном обществе земля это статус, но и соглашаться сразу не стоит, то есть я должен взять двух невест, которых не хочу. Я воин, Олег, а не кобель на случке. У меня каждый день люди гибнут, а ты мне свадьбы навязываешь. Он покачал головой, его голос стал мягче, но настойчивей. Я понимаю тебя, но подумай сам. Союз с Евпаторами и Лобановыми дадут тебе легитимность в глазах аристократии. Пока, для них ты чужак, непонятный и, возможно, опасный. Тебя попытаются уничтожить. И ни Лобанов, ни я, ни отец ничего не сможем сделать. Все будет исполнено в рамках законов и традиций. Здесь же, за тобой будут стоять два мощнейших рода. Тем более, Наталья, не чужая тебе, и она готова встать рядом, как союзник. Анастасия, с ней можно договориться. Я молча глядел на карту, выдерживая паузу. Олег с хитро вывернутым своим папашей знают, куда бить. Но как ни крути, они правы. Плюсов в их предложении больше, чем минусов. И главное, гарантии эти браки дают не только Евпаторам и Ладброкам с Лобановыми. Я тоже их получаю. Не такие убедительные, но довольно мощные. Только, ведь есть еще и Рогнеда. Так-то она девочка большая. И было бы это простой интрижкой, я бы даже не задумывался. Но княжне и так досталось. И ее раскуроченная психика может воспринять всю эту политику, как предательство. А мне этого не надо. Получить во враги влиятельную и оскорбленную изменой женщину. Увольте. Уж лучше я в одиночку вятку брать пойду. Шансов выжить больше. Ладно, наследничек, сказал я наконец, глядя ему в глаза. Предварительно убедил. Но свадьбы завтра не жди. Пусть Евпаторы докажут делом свой интерес. С них разведка по вятке. 3 дня сроку им. Мне надо город взять до наступления весенней распутицы. С Натальей и Анастасией сам разберусь. И с вас дирижабль. Такого же класса, как Сокол. Зачем он тебе? Где экипаж возьмешь? Найду. У меня теперь родственники намечаются влиятельные. Помогут. Олег рассмеялся, хлопнул меня по плечу. Договорились. Но дирижабль, это не быстро. Строить долго будут. Ничего, я подожду. Но смотрите, я зло усмехнулся. Обманите, пограничье потеряете. Наследник хохотнул, но тут же осекся, поняв, что я говорю серьезно, и он знает, что исполнить угрозу вполне в моих силах. Даже сейчас, в этих лесах партизанить можно вечно, тем более имея в союзниках степняков. И отцу передай, я не его пес, на поводке жить не буду. Олег нахмурился, буравя меня взглядом. Я тоже не стал отводить глаза. Медвежонок начал пробовать свои силы. Это хорошо, пусть тренируется. Княжеству нужен сильный великий князь, или империи император. Если у отца этого парня получится все задуманное, передам, наконец усмехнулся наследник, но ты сам ему скажешь, когда до Новгорода доберешься, а теперь давай еще раз за девчонок, есть у тебя что крепкое, я хмыкнул, вытащил из-под стола флягу с мутным самогоном, подарок от местных, после него Эллины ангелами покажутся, наливай.